Секса у них не было. Тай сморщился и потерял концентрацию. «Черт побери, Софи!» «Если бы они спали вместе, я бы не беспокоилась. Это означало бы, что у них нет ничего серьезного. А так, в самом деле, что мы знаем о Дэвиде, кроме его профессиональных качеств? Он в разводе, а мы не знаем почему. Может быть, он бабник или ищет свою выгоду. В конце концов, он начал ухаживать за моей матерью сразу после того, как отец...» Тайлер снова понюхал вино и проставил ему бал. «Ты хочешь сказать, что Пилар не может вызвать у мужчины серьезного чувства?» «Ничего подобного!» Оскорбленная София схватила бокал с Мерло и рассмотрела его на свет. «Она красива, умна, очаровательна и обладает всем, что ищет мужчина в женщине. Но не тем, что искал в женщинах ее отец», — вспомнила она. Недовольство собой заставило Софию снизить образцу оценку за прозрачность. «Я не беспокоилась бы, если бы она делилась со мной, но она говорит только одно — им с Дэвидом нравится быть вместе. По-твоему, это плохо?» «Ох, замолчи!» Она понюхала вино, проставила ему бал, затем сделала глоток, подержала вино под языком, прикоснулась к нему кончиком языка, определяя содержание сахара, а затем позволила жидкости попасть на небо. Таким образом оценивалась кислотность и содержание танина. Потом София определила общие вкусовые качества и выплюнула вино. Еще не созрело. Тайлер проверил вино сам и согласился с ней. Пусть постоит. Многое выясняется, если какое-то время не вмешиваться в процесс. Очень философское замечание. Тебе нужно мое мнение или согласие? Хотите того и другого было бы чересчур. Тогда отстань. Тай взял следующий бокал и поднес его к свету. Но на самом деле он смотрел на Софию. Не смотреть на нее было нельзя, и не думать о ней тоже. Они находились в холодном влажном погребе, где потрескивал огонь, пахло дымом, деревом и землей, и по стенам и полу плясали тени. Кое-кто счел бы эту обстановку романтичной, но та изо всех сил старался не замечать этого. Он старался не думать о Софии как о человеке, тем более как о женщине. В лучшем случае она его партнерша. Партнерша, без которой он мог бы обойтись. Тем более, что сейчас его партнерша была взволнована. Да, может быть, она искала неприятности и совала свой хорошенький носик не в свое дело, но в том, что София любит мать всем сердцем, сомневаться не приходилось. Бывшая жена бросила его и детей. София опустила бокал и смотрела Таю в глаза. «Бросила?» «Угу. Решила, что на свете есть другая жизнь и что она имеет на нее право. Но с мужем и парой детей нельзя узнать ни жизнь, ни самую себя. И ушла». «Как ты это узнал?» «Мади сказала». Тай тут же почувствовал себя виноватым. Девочка рассказала о своей семейной жизни не слишком много, но достаточно, чтобы у него сложилась ясная картина. Вообще-то она не болтушка. Так, одно слово здесь, другое там. Из услышанного я понял, что мать с ними почти не видится, так что после ее ухода всю заботу о детях взял на себя Катер. У Тео в Нью-Йорке были сложности, и Катер принял этот пост, чтобы увести сына из города. Стало быть, он хороший отец. Она по собственному опыту знала, что значит быть брошенной одним из родителей. Но это не значит, что он достаточно хорош для моей матери. Это должна решить она сама, верно? Ты ищешь недостатки в каждом мужчине, и, конечно, что-нибудь находишь. Ничего я не ищу. Вот именно, ищешь. С тобой искать не надо, — медовым голосом пропела она —